Глава 48. Марфа. Я ворочаюсь на огромной кровати Сатановского и никак не могу найти себе места. Здесь по месяцу еще 5 таких, как я, но мне почему-то тесно. И еще не хватает одеяла, хотя я в него уже почти завернулась. Взбиваю подушку и ловлю сонный взгляд Вани. «Что ты все дергаешься, мартышка?» — недовольно шипит он. «Давай уже спать. Или еще разок». «Вот убила бы его, если б могла. Как можно быть таким умным и таким идиотом одновременно?» Порываюсь встать, чтобы гордо и молча уйти спать в гостевую комнату, но в полутьме цепляюсь ногой за одеяло и совсем неэлегантно падаю попой на ковер. Сатановский ржет, пока я чертыхаюсь, успевает поднять меня с пола и уложить обратно в кровать. «Куда собралась? Спи давай». Ваня прижимает меня к себе, уверенно и как-то обыденно. «Конечно, сколько у него там было девиц, с которыми он спал. Привык уже, поди». А я никогда ни с кем вот так вот не засыпала. Мне неуютно и непривычно. Ладно, сейчас он захрапит, а я пойду в гостевую комнату. Главное не думать больше о том, что сегодня между нами произошло, иначе вообще не усну. В итоге сама не замечаю, как проваливаюсь в сон. Просыпаюсь утром от какого-то шума, не сразу понимаю, где я вообще нахожусь. Сначала решила, что ночью все-таки перебралась в другую комнату, потому что рядом никого нет. А потом узнаю очертания спальни Сатаны, а самого хозяина нет. Кто бы сомневался. С одной стороны, хорошо, что его нет, меньше неловкости, а с другой как-то стрёмно просыпаться одной. Встаю и снова чуть не падаю из одеяла прямо на пол. Слышу голос Сатаны, похоже, с кем-то разговаривает. Мне бы, как скромной девушке, не высовывать нос, но интересно же. Иван стоит ко мне спиной, то ли кажется спросонья, то ли и правда напряжен. А потом я слышу то, от чего понимаю, что еще сплю, и Ваня мне на самом деле снится. «Марфа, моя девушка, и у нас все серьезно. Так серьезно, что вот думаем родить через 9 месяцев, а вы от дела звонками отвлекаете. До свидания». Он оборачивается, и я вижу, что Сатановский и правда напряжен. Еще и лицо у него злое. «Проснулась?» — не слишком дружелюбно спрашивает он. «Прямо все как в жизни». «Сатана!» Зеваю я и во сне даже не думаю прикрывать рот ладонью. «Ты мне снишься, придурок!» Выражение лица Вани меняется, а с меня как-то разом слетают остатки сна. «Марфа, очнись, это же реальность!» «Вань, я твоя девушка?» Эти слова я на всю жизнь запомню. «Ты чего сейчас нес? Родить через 9 месяцев? Что за фигня вообще? Ты с кем разговаривал?» Сатана широко улыбается. «Ну, хана, значит». «С матушкой твоей беседовал». Подходит ко мне ближе и пытается обнять, но я успеваю увернуться. Спрашивала, какие у меня планы на ее дочь. Ну, я ей поделился. Смотрю в наглую, небритую рожу и просто не верю, что связалась с этой скотиной. Это ж как надо было вляпаться. Может, троллит? «Ванечка, ты совсем кукухой поехал. Такое моей маме сказал. Про роды. Про роды? Про отношения?» Я едва сдерживаюсь, чтобы не заорать на него, но в голове все равно не укладывается. «Мартышка, твоей маме я никогда не понравлюсь. Давно проверено. Так что релакс с ней». «Вань, ты охренел? Это моя мама. Чтобы у тебя с ней не было, нельзя с ней так разговаривать. Да еще и со мной не поговорил. Какая я твоя девушка? Какие отношения? Что ты вообще о них знаешь?» Возвращаюсь обратно в спальню, но лишь для того, чтобы найти хоть какую-то одежду и максимально быстро свалить отсюда. «Ты вообще подумал, как мне теперь ей в глаза смотреть?» С бешеной скоростью натягиваю на себя джинсы, кофту беру с собой, потому что одна нетерпеливая скотина мне ее вчера порвала. Ехать придется в футболке. Капец. «Я подумал, что ты уже большая девочка, чтобы не отчитываться перед ней». Сатановский смотрит, как я мечусь по его спальне, тщетно пытаясь найти мобильник. «Вань, а ты меня спросил?» Отрываюсь я от поисков. «Что я думаю и что хочу? Зачем глумиться над моей мамой и говорить, что у нас отношения? Что ты вообще знаешь про отношения?» «Ты бы помолчала лучше про отношения. Антошку вспомнила». Я вижу, что Сатана заводится еще больше. «Твоя мать уже сидела у меня в печени, когда я был с Ланой. Нехрен ей снова туда лезть». Они с мамой всегда терпеть друг друга не могли. И сейчас я даже понимаю Сатановского. Сейчас мне тоже не нравится, что мама пытается контролировать. Но разве можно с ней так говорить? Почему после приятной ночи такое мерзкое утро? Ладно, Сатановский, поеду я. Мне домой надо, короче. А про вчерашний день забудь, придурок. Его девушка. Зла на него, но все же приятно, что так сказал. Хотя это все троллинг и неправда. Хочешь, вали, держать не стану. выплевывает Сатановский, и мне хочется верить, что с сожалением. «Маме привет передавай своей». И уходит, хлопая дверью так, что у меня в ушах звенит. «Псих!» Странно, вроде бы телефон здесь должен быть. Мобильник так и не нахожу, зато нахожу Ваню на первом этаже, когда спускаюсь вниз. Вижу, что он немного остыл, как и я. Стоит в коридоре и кофе пьет. Запах обалденный. И сам Сатановский обалденный. Брутальный такой, и мой. Вчера был моим. «Ну, и куда собралась? Без мобильного?» В руке Вани появляется мой телефончик. «Может, останешься?» «Ну, хоть сам не выгоняет». «Скотина ты, Вань! Мне правда нужно ехать. Я не могу остаться». «Боишься? Меня или мамочку?» И снова заводится. «Я не вдупляю. То чуть меня не загрызло, когда я перепихнуться предложил. А сейчас я тебя своей девушкой назвал, и я снова урод? Я вообще правду говорил. Ну, кроме родов, конечно». «Серьезно? Спокойно, Марфа. Главное, не кричи от радости. Сначала бы мне предложил, а потом уже маме такое говорил. И вообще, я, может...» «Хорош кабеница, мартышка». Обнимает меня одной рукой, а в другой чашку пустую держит. «Лучше меня все равно нет, сама знаешь. Мы подходим друг к другу, и физически, и...» «Вань!» — скидываю с плеча его руку. «Если хочешь встречаться, предложи мне это как следует. Пожалуйста. Попрошайничаю, ну что делать?» Сатановский буравит меня темным и не очень добрым взглядом, но в конце концов все же выдавливает из себя. «Ну что, будешь со мной встречаться, мелкая?» «Наконец-то! Ну, Ванечка, теперь ты от меня не отделаешься. Все-таки нужна я тебе. Я подумаю, Вань, а теперь отдай мобилу и отвези, пожалуйста, домой».